части «Дорогой небесного жителя». 1 глава. Книги бывают опасны или где я? Настоящее время. Россия. Санкт-Петербург. Квартира Ники. Одним снежным вечером моя жизнь пошла под откос. Наверное, сейчас кто-то подумал, что я пессимистка, но это не так, просто жизнь иногда подкидывает сюрпризы, и сюрпризы не всегда приятные. Пожалуй, начну рассказывать с самого начала. 25 февраля я проснулась от жуткого звука, заставившего меня повернуть голову в направлении аромартовских котов. Как оказалось, источником этого дребезжания был будильник, поставленный мной вчера на 6 часов утра. Немного напрягла мозг, вспоминая, какой сегодня день недели, и, по моим воспоминаниям, им оказался понедельник. Да и к тому же первый урок у математички, эта строгая женщина советских порядков не давала ученикам опаздывать на свои уроки, ведь никому не хотелось лишний раз писать самостоятельную работу по прошлому занятию. Страдальчески вздохнув от предстоящей перспективы идти в школу, отключила будильник и решила, что школа за 5 минут моего халтурства не сгорит. Перевернувшись на другой бок, я накрылась одеялом с головой и продолжила досматривать сон, совершенно не замечая, как в мою комнату пробрался кот. Котом, так мастерски проникнувшим на мою территорию, был рыжик. У негодника была рыжая шерстка с забавными белыми полосочками по всему телу, белая мордочка с небольшими усиками и розовый носик с сердечком. Также у кота имелись большущие золотые глаза, смотревшие на мир умно, как будто он все понимал, но не мог сказать. Этот рыжий кот уже жил у меня чуть больше года, а знакомство с рыжим партизаном вообще заслуживает отдельного рассказа. Год и 4 месяца тому назад. Петербург. В 2 кварталах от дома Ники. На улице стояла осенняя погода, дул легкий ветерок, проникающий под одежду прохожих, подхватывал листья и кружил в своем каком-то непонятном для меня, но прекрасном для других танце. Птицы пели прощальные песни теплым денькам, а я шла из магазина, натаренная громадными пакетами с едой, чтобы приготовить что-нибудь вкусное для брата и мамы. Вроде ничего особенного, но именно в такие непримечательные дни могут происходить самые необычные события. По крайней мере, я в этом уже успела убедиться и не раз. От выхода из магазина я не успела пройти даже 100 метров, как услышала яростное рычание и жалостливое повизгивание, доносящееся из ближайшего ко мне переулка. Не знаю, какой черт меня дернул, но я подошла вплотную к закоулку, поэтому и увидела, как несколько собак окружили что-то небольшое, забившееся в угол. Я с детства не могла терпеть тех, кто обижал слабых, и часто из-за этого дралась с хулиганами из соседнего двора. Конечно, я не всегда выходила победителем из драк, но и не совсем проигравшей, все же драки в те времена закалили мое тело и дух. Почему-то мне эта сцена напомнила давно потускневшие воспоминания. Хоть тогда также окружили девочку, да и не собаки, а мальчишки, но все же чем-то это было похоже. Было непонятно, что во мне взыграло больше, воспоминания или же чувство справедливости, но я не смогла стерпеть того, что 3 большие дворняги напали на крошечное животное, значительно меньше их. Поэтому, посильней перехватив пакеты с продуктами, я ворвалась в переулок, параллельно разгоняя ими собак, стараясь, если не попасть, то хотя бы спугнуть псин от рыжего живого комочка. Мне повезло, и одной собаке я зарядила пакетом точно в морду, она жалобно заскулила и выбежала из переулка, не желая связываться с такой ненормальной, как я. Остались еще 2, они злобно оскалили желтые клыки и прыгнули на меня. Я испугалась, но не сдвинулась ни на метр от зверька. Подобрала первый попавшийся под руку камень, кинула во вторую собаку, к сожалению, промазала. Сердце бешено застучало в груди, как птица в силках. Зажмурившись и прикрывшись руками, стараясь спрятать лицо хотя бы за такой хлипкой защитой, я стала ожидать боли, но ее не последовало, что сильно удивило меня. Открыв глаза, я увидела, как рыжий перемазанный в грязи и крови котеночек встал впереди меня и храбро цапнул за лапу собаку. Котенок, несмотря на свою смелость, был слишком мал по сравнению с такой громилой, что поняла не только я, но и собака. Отшвырнув котенка как пушинку, та снова кинулась на меня, но теперь уже я атаковала, схватила валявшуюся рядом палку и огрела бешеную псину. Дворняга завизжала и ринулась из переулка, поджав хвост. Осталась последняя, но она была не глупой, поэтому, сообразив, что со мной ей не тягаться, тем более в одиночестве, убежала вслед за предыдущими, а я подошла к маленькому рыжему комочку, который жалобно смотрел на меня своими золотыми глазищами. Присев на корточки рядом с котенком, я решила его осмотреть. Результат осмотра мне не понравился. Передняя лапа была ранена, и из нее медленной струйкой текла кровь. Вытащив из левого кармана куртки платочек, я перевязала больную лапку. Рыжий котенок зажмурился, наверное, меня испугался, а я не знала, что мне с ним делать. К тому же я еще и волновалась о том, что могла сделать ему больно. Оказав котенку немного корявую первую помощь, решила взять его к себе домой. Подняв рыжика и удобно устроив у себя на руках, и не забыв прихватить чудом не порванные пакеты с продуктами, я направилась домой. По дороге придумывая, как же мне уговорить маму взять на проживание в нашем доме еще одного жильца. Настоящее время. Петербург. Квартира Ники. Вынырнула из воспоминаний от того, что рыжая тушка прыгнула со спинки кровати на мой несчастный живот, отчего я сдавленно застонала, все же рыжик отнюдь не легкий. Не став мириться с тем, что меня используют как батут, скинула этого каскадера с себя, после чего попыталась еще хоть минутку подремать, но спать уж не хотелось, сон как рукой сняло. Пришлось вставать с кровати, напоследок бросив на нее тоскливый взгляд, затем идти в ванную, чтобы привести себя в божеский вид. Ванна находится в шаге от моей комнаты. Сначала я забралась под душ. Классная водичка. Как же я люблю, когда прохладные и освежающие струи воды стекают по телу, забирая с собой неприятные мысли и сонливость. Тщательно себя намыливаю губкой с пенкой, приятно пахнущей шоколадом и карамелью. Не выходя из-под прохладного потока воды, почистила зубы. Несколько минут душа, и я совсем другой человек, свежий и бодрый. Утренние раздумья о всякой ерунде привычно отошли на второй план, уступая ежедневным делам. Быстренько обтерлась мягким, махровым полотенцем, натянула приятной кожи шелковый халат и вышла в коридор, чтобы направиться на кухню и приготовить завтрак. Маме сегодня попозже на работу, поэтому с утра готовлю я. Живу я с мамой и старшим братом, имеется еще и папа, но, как говорится, не сошлись они с мамулей характерами. Мама у меня красавица, умница, в свои 40 с копейкой она выглядит не старше 30, кожа у нее гладкая почти без морщин, а также имеется копна огненно-рыжих волос, можно даже сказать красных. Также моя мамуля занимает не последнюю должность в издательском доме РСПП, а именно помогает в издательстве журнала «Бизнес России». Кстати, благодаря своей работе она и познакомилась с моим будущим отцом, 32-летним, на тот момент, гражданином Франции Фредериком I Диастрок, и влюбились они в друг друга с первого взгляда. Чуть позже они поняли, что это была не любовь, а страсть, но было уже поздно. Мама уже забеременела мной, а через 9 месяцев на свет появилась я, Николетта II Диастрок. Отец, как истинный мужчина, не отказался от ребенка и принял меня в свою семью, даже фамилию свою дал, да и алименты по сей день исправно платил. Нет, мой отец меня не забывал, хоть мы и виделись за всю мою жизнь, раз 5, но зато он часто мне звонил и искренне интересовался моими делами, моей жизнью, тем, что мне нравилось или не нравилось. Каждый же день рождения он присылал подарки, а когда произошел тот случай, он даже прилетел и так же, как и другие члены моей семьи, пытался вывести меня из продолжительного шока и депрессии, и у него это даже получалось. Что могу сказать о своем брате? Наверное, это то, что ему 21 год, он высокий, сероглазый брюнет и еще большая задница. Несмотря на свой возраст, он порой ведет себя хуже ребенка. Вот, недавно облил валерьянкой дверь нашего соседа, так к нам в подъезд переехали все кошки из соседних домов. На весь подъезд стоял такой гомон, невозможно было не то, чтобы спать, так и книгу почитать, а это уже многого стоит, ведь обычно, когда я читаю, ничего и никого вокруг не замечаю. В общем, одним словом, мой брат – задница. Ах да, совсем забыла упомянуть, что он появился на свет Божий от первого маминого брака. Не включая свет, я прошла в кухню и, остановившись недалеко от кухонного стола, прошептала себе под нос, чтобы приготовить. Кажется, что шепот разнесся по всей квартире, грозя разбудить домочадцев. Надеюсь, никто не проснулся, а то, если проснется брат, он же мне нормально приготовить не даст, все стащить с горячей сковородки пытаться будет. Поэтому замерла и напряженно прислушалась к окружающей меня среде, тихо. Расслабленно выдохнув, я направилась к холодильнику и тщательно зарылась в каждый уголок и на каждую полочку холодильника. Так, что тут у нас есть? Ага, тетрапак яблочного сока, молочная шоколадка, ее я отложу подальше, штук 5 апельсинов, морковка, перец, бутылка молока, кусок сыра, палка колбасы, длинные бусы сосисок или сарделек, бекон, яйца. Вот, на последнем я и остановила свой выбор. Рыжик, следовавший все это время за мной по пятам, выразил жгучее одобрение сосискам, показывая свой интерес к ним тем, что полностью залез в холодильник и уже даже собрался наброситься на мясные бусы, но диверсию предотвратила я, поймав его буквально на лету и оттащив от хранилища еды. «Держи, проглот!» Все же сжалилась я над несчастным, снова открыв холодильник и оторвав от связки парочку сосисок, которые сразу же отдала страждущему. Кот потерся в благодарности об мои ноги и обрадованно подхватил свою добычу, чтобы отконвоировать ее в свою тарелку. Все же мой кот был настоящим интеллигентом, уже отвыкшим есть с пола. Не закрывая холодильник, направилась к выключателю и щелкнула по нему. Резкая вспышка над головой и по кухне разлился яркий свет, отчего сощурила, вмиг ставшие слезиться, глаза. Сгрузила пятак яиц и несколько ломтиков бекона на стол, после чего взбила яйца в тарелке, не забыв предварительно поставить сковороду на огонь и, дождавшись того, чтобы она разогрелась, выложила на дно бекон. Через минуту по кухне поплыл приятный запах бекона, а веселое потрескивание жира немного подняло мое несолнечное с утра настроение. Начав напевать себе под нос ненавязчивую мелодию недавно услышанной мной песни, и при этом пританцовывая возле плиты, вылила жидкость из яиц, не забыв посолить и поперчить яичницу. Шкворчание многократно усилилось. 5 минут и завтрак готов. Выложив на тарелке яичницу с беконом, не забыв оставить порцию для мамы, я решила, что брату пора вставать, а то опять первую пару проспит. Подойдя к комнате братца, я постучала и крикнула: «Рота, подъем, в универ опоздаешь!» Крикнула я, и еще раз пяткой долбанула по двери, свои пальчики жалко для такого. Так как ответа не последовало, я приоткрыла дверь, ничему братца не учит жизнь, и впустила Рыжика, который крадущейся походкой пробрался в комнату брата, чтобы сделать свое черное дело. После чего я со спокойной душой спустилась вниз. Теперь брат уж точно никуда не опоздает. В награду нашему персональному будильнику я положила несколько рыбин в его тарелку и стала ждать. Ждать пришлось недолго, и уже через 2 минуты из комнаты брата раздался крик раненого бизона. «А-а-а, слезь с меня, драный кот!» — кричал брат. На моем же лице сама по себе появилась самодовольная улыбка, как говорится. Сделал гадость, на сердце радость. Более не задерживаясь, я вернулась в царство кастрюли поварешек. «Я тебе еще это припомню, Ника», — шлепая босыми ногами, на кухню зашел потрепанный и немного поцарапанный Мишка в одних семейках и закутанный с головой в тонкое покрывало. На вытянутой руке покачиваясь, висел подвешенный за шкирку Рыжика. «Поставь моего котика на пол, и в следующий раз вставай вовремя», — справедливо возмутилась я. «Ладно, ладно, на, бери своего паразита», — сказал Миша, злорадно отпуская кота. Кот шмякнулся на кафель и сразу же забежал за мои ноги и уже оттуда возмущенно шипел и чуть ли мохнатой лапой не грозил брату. Намек был простым, и все поняли, что в следующий раз этот противный большой человек так просто от него, великого Рыжика, не отделается. «Рыжик не паразит», — возмутилась я, и успокаивающе погладила своего любимца. «Ладно, ладно», — покладисто согласился Мишка, — «а что у нас на завтрак?» Плотоядно раздувая ноздри из-под ткани одеяла, спросил он. «Яичница с беконом, тебе кофе или чай?» — оттаяла я от такой комичной сценки. «Кофе, волшебно. Все же ты отлично готовишь», — попытался задобрить меня брат, умильно щуря глазки и уже полностью откидывая бежевую материю покрывала. «Не подлизывайся, добавки нет», — сказала я, вдобавок отрицательно взмахнув головой. «Жадина», — Миша надулся, как мышь на крупу. Дальше завтрак проходил в тишине. Доев свою порцию яичницы, я поставила тарелку в раковину, после чего достала турку и начала готовить кофе. Я люблю варить кофе собственноручно, это как-то меня успокаивает. Все, теперь можно разливать по кружкам. Я достала 2 кружки с полки и налила туда кофе, после чего залезла в холодильник и достала бутылку сливок и молочную шоколадку с цельными орешками фундука. Сливки я по-честному разделила между собой, братом и Рыжиком, налив белую жидкость в миску кота. Наши с братом порции сливок добавила в кружки с кофе, а шоколадку я отложила на край кухонного стола так, чтобы Миша не дотянулся до нее. Потом поставила кружку с кофе брату и себе. Снова села за стол и стала наслаждаться кофе с шоколадкой. «А мне?» — Справедливо возмутился брат, не получивший сладость. Рука не в том повидле, огрызнулась я, не понимая, с какой такой радости я должна делиться своим лакомством еще с кем-то. Допив кофе и доев шоколадку, я стала сытой и довольной, и все благодаря тому, что все же получила гормон радости на сегодняшний день, и даже недовольная и откровенно осуждающая моська брата не могла испортить мне настроение. Сгрузив кружку в раковину, я спокойно потопала в свою комнату, так как пришло время собираться в школу. Ах, школа, какое это печальное слово, но у самого выхода я затормозила, обернувшись, провозгласила: «Сегодня посуду моешь ты», сказала я брату и продолжила путь, уже со спокойной душой. Зайдя в комнату, я открыла шкаф, вытащила оттуда школьную форму, белую блузку и черные штаны. Переодевшись, я прошла в ванную, чтобы перед зеркалом надеть сережки. Да, я еще та ворона, все, что блестит, я еще с песочного возраста тащу домой. Закончив с продеванием в мочки ушей симпатичных гвоздиков, я посмотрела в зеркало. С той стороны стекла на меня смотрела девушка 14-15 лет с алыми, чуть-чуть вьющимися волосами, длина которых закрывала почти всю спину. Мои волосы всегда привлекали нездоровое внимание прохожих, а некоторые даже не стеснялись спрашивать: «Где ты такую устойчивую краску покупаешь?» Передразнила я свою одноклассницу Марину. Лицо у меня было, как это любит писать в книжках, в форме сердечка, да и притом еще и усеянное веснушками, а стоило мне только летом позагорать, и их количество увеличивалось в разы. Нос у меня самый обычный, маленький и слегка курносый. Губы тонкие, а когда я их сжимаю в недовольстве, так, вообще, превращаются в одну полоску. Еще одним выделяющимся фактором были темно-зеленые с еле заметными светлыми лучиками глаза, которые сейчас смотрели на меня недовольно, наверное, из-за того, что я сегодня не выспалась, опять до двух ночи читала книгу. Телосложение, как любя говорит мой брат, плоская как доска. Ростом тоже не вышло, хотя и мама, и папа у меня высокие, одна я не такая, как все. Налюбовавшись на себя, я расчесала волосы, собрала их в высокий хвост и вышла в коридор, где надела серое пальто и черные ботинки на платформе, чтобы увеличить мой рост с метра в кепке до метра в кепке и прыжке. Схватив сумку с тетрадями и учебниками, вышла из квартиры, крикнув напоследок: «Я ушла». Вылетев из подъезда, я сразу же попала на заснеженную улицу, идя по ней, смотрела по сторонам, рассматривая людей, которые куда-то спешили. Вон там, через дорогу, взмыленная молодая мамаша в сапогах на шпильках тянула свое упорно сопротивляющееся чадо в детский сад, а в той стороне представительный мужчина в костюме садился в свою машину, какой-то мальчик в школьной форме пытался впихнуться в набитый автобус. И таких людей еще много, все куда-то спешат, даже бабульки вталкиваются в троллейбус или в трамвай, хотя, казалось бы, куда им-то спешить. Что же касается меня, то я не торопилась, ведь до школы идти 20 минут, а уроки начнутся только через 45. Поэтому я наслаждалась прекрасным пейзажем вокруг. На высокой заснеженной еле сидели две нахохлившиеся птички и смотрели вокруг настороженно, а время от времени что-то возмущенно на своем птичьем чирикали. В переулках бездомные кошки и собаки лазали в мусорных баках, пытаясь найти что-то съестное. Все же зима прекрасна в своем белом великолепии. Войдя в здание школы, я сразу же направилась в гардероб, после чего протиснулась среди школьников, сдала пальто, прихватив школьную сумку, пошла в кабинет математики. Проскользнув внутрь кабинета, я пошла к своей парте, что была на последнем ряду у окна. Мои одноклассники все так же, как и обычно, толкались, ругались, что-то обсуждали, в общем, галдели и вели себя отвратительно, на меня они не смотрели, делая вид, что меня совершенно нет. Так было не всегда, когда-то они еще пытались со мной подружиться, разговорить, но через месяц, поняв, какое это гиблое дело, перестали доставать. Я была не очень общительной, тем более после того, что случилось, не могла до сих пор пересилить себя и начать жизнь с чистого листа. Я боялась завести друзей, ведь с ними могло бы случиться то же самое. Нет, лучше дружить с книгами, они никогда не исчезнут и не умрут. Настолько уйдя в свои мысли, что не заметила, как уже прозвонил звонок на урок, а класс затих. «Доброе утро», — послышался скрипучий голос от двери. В класс вошла пожилая женщина, у нее были длинные седые волосы, которые сейчас были заплетены в гульку. Хотя я еще ни разу за свои 9 лет, которой учусь в этой школе, не видела, чтобы у Марьи Петровны была другая прическа, а ее когда-то красивые карие глаза сейчас смотрели на мир уставшим взглядом. «Доброе утро, Мария Петровна!» Класс дружно встал и поздоровался с учительницей, после чего урок начался. 5,5 часов спустя. Петербург. Школа Ники. Учебный день пролетел достаточно быстро, каких-то 5,5 часов, и вот я уже стою в раздевалке и надеваю верхнюю одежду. Выйдя из школы, я направилась в книжный магазин, ведь книги я просто обожала и готова была тратить на них все имеющиеся деньги и время. Больше мне нравилось читать настоящие, живые книги, чтобы можно было провести по страницам пальцем, почувствовать запах новой, только вышедшей из редакции, или сладковатый запах старинного фолианта. Хотя электронными я тоже не брезговала. Мне нравилось вместе с книгами погружаться в старые времена разных народов, бывать в космосе, наблюдать за звездами, созвездиями, метеоритами и метеорами, видеть нашу и чужие галактики, познавать строение и повадки животных, изучаю их флору и фауну, путешествовать по разным континентам и по разным странам. А иногда повести увлекали меня в мир фантазии и снов, с ними я бывала везде, где только хотела, везде, где только способна побывать человеческое мышление. Пройдя по заснеженным улицам несколько кварталов от школы, я свернула направо и прошла еще несколько метров, чтобы остановиться возле небольшого, с потрескавшейся от времени штукатуркой, двухэтажного здания, над первым этажом которого висела слегка поломанная, деревянная табличка с надписью «Книжный рай». Так как стоять на морозе у меня не было никакого желания, недолго думая, я отворила дверь и услышала мелодичный перезвон колокольчика. Мужчина преклонных лет, сидевший возле старой кассы и занимавшийся тем, что листал газету, повернул голову в мою сторону. «Здравствуй», – поздоровался продавец и вернулся к чтению газеты. «Здравствуйте», – ответила я и, не став мешать пожилому человеку, прошла к книжным полкам. Проходя мимо шкафов, я пробегалась быстрым взглядом по полкам, пока мой взгляд не зацепился за одну странную книжку. Вытащив ее, я решила лучше рассмотреть. Книга была единственной в кожаной обложке, по краям отделана серебристыми уголками, а на форзаце красивыми золотыми знаками было что-то написано на неизвестном мне языке. Я никогда еще не встречала письменность, похожую на эту. Чем-то, совсем отделенно закорючки были похожи на нечто среднее между иероглифической письменностью древних славян и языком древних майя, может тем, что вся надпись строилась в виде квадрата. Я взяла заинтересовавшую меня книгу в руки и провела пальцами по корешку, после чего, набравшись храбрости, открыла ее. Страницы в фолианте были толстые, явно не бумага, и желтоватого цвета. На первой из них было написано что-то на странном языке. Перелистав с десяток страниц, я увидела картинку и принялась разглядывать ее. В центре стоял на коленях мужчина, у него были достающие до плеч темные волосы, длинные черные усы. Сам он был одет в штаны с широким поясом, заправленную за него рубашку, и длинный плащ с нашивками на плечах, как у капитанов кораблей прошлого. А по бокам коленопреклоненного мужчины стояли два человека в одинаковой старинно-военной одежде, перекрестив перед капитаном копья. Но удивило меня больше всего в рисунке то, что этого человека явно собираются казнить, и, казалось бы, в такой ситуации он должен делать все что угодно. Просить о пощаде, рыдать, обещать что-то, но уж точно не улыбаться. Странная книга, автор не обозначен, год не поставлен, да и к тому же написано от руки, что само по себе уже необычно. Но она мне понравилась, и у меня было такое ощущение, что книга сама звала меня и просила, чтобы я ее купила. Поэтому, особо долго не размышляя, я прошла на кассу. «Извините, сколько стоит эта книга?» «У самого прилавка», – спросила я старого человека. «Это очень старинная книга, можно сказать, что единственная в своем роде, но, так как она на неизвестном языке, ее никто не покупает уже 20 лет, поэтому тебе ее продам за 5000 рублей». «Хорошо», я открыла кошелек и вытащила нужную сумму. «Я обожаю книги, а за такую редкую готова была отдать и куда больше, тем более наша семья не бедствовала, чтобы экономить на моем увлечении. Вот, держите», продавец протянул мне книгу, аккуратно сложенную в бумажный пакетик. Заплатив за книгу, я положила ее в сумку и пошла домой, размышляя по дороге, почему мужчина из книжного магазина не отдал такую редкость в музей или еще куда-нибудь. До дома я добралась быстро, или мне так показалось из-за того, что я размышляла всю дорогу. Только открыв двери и переступив порог родных Пенат, я крикнула: «Я дома, молодец, пойди памятник поставь себе при жизни», — проворчал брат со стороны кухни. «Братец, ты не в настроении?» — приторно-сладко спросила я. «Прости», — стушевался брат, понимая, что ему грозит, когда я начинаю говорить таким тоном. «Понимаешь, тут такое дело, как бы тебе сказать, короче, я сегодня с друзьями пошутил над деканом, ну и в общем, ты сама понимаешь, чем это мне грозит». Парень смешно закатил глаза. «Ты хочешь, чтобы я взяла на себя маму?» — решила уточнить я, хотя уже заранее знала ответ. «Угу», — еще больше скуксился братик. «Ладно, но ты взамен будешь месяц мыть посуду и убирать в квартире», — поставила свои условия я, — «ведь это не дело, он натворил пакости, а маму успокаиваю я, целый месяц». «Сестренка, ты жестока». Похоже, мое условие ввело Мишу в шок. «Ничего, в следующий раз будешь думать, перед тем, как что-то делать», — добила окончательно. «Ладно, по рукам», — слишком быстро сдался брат. «Похоже, и вправду все серьезно. Интересно, что же он все-таки натворил? Вот и отлично». Договорившись с братом, я пошла в комнату переодеваться в домашнюю одежду. Сняв с себя школьную форму, я надела черную майку с какой-то надписью на груди и джинсовые короткие шорты, после чего прошла на кухню, разогрела обед, который состоял из борща и спагетти с мясом. Быстро поев с братом, я вернулась в комнату. Меня манила к себе недавно купленная книга. Моя комната располагалась на втором этаже квартиры, размер имела средний. Сама комната выполнена в сиреневом цвете, это любимый мамин цвет. Сразу напротив двери было расположено окно, возле которого стоял стол со стулом, на столе ноут и лампа. Также в комнате имелись два шкафа, один под одежду, а второй под книги. Еще в комнате присутствовала большая двуспальная кровать, на которой сейчас лежал Рыжик, и кресло. Пройдя к кровати, я положила книгу на нее, а через несколько секунд и сама умостилась. Прислонившись к спинке кровати, я взяла в руки книгу и начала внимательно ее рассматривать. Через минуту ко мне под бок улегся Рыжик и начал тереться об мою руку, как бы прося его погладить, что собственно я и сделала. Так, листая книгу и гладя кота, я дошла до последней страницы. На ней было написано всего несколько строк, и каково было мое удивление, когда я смогла их прочесть. «В мир приключений и тайн попадет человек, и пройдет этот человек опасную дорогу, прежде чем узнает правду этого мира», — вслух зачитала я. И тут вокруг меня образовался яркий свет, который заставил зажмуриться. Непонятно откуда взялся ветер, который острыми потоками хлестал меня по лицу и путал волосы. Я могла лишь крепче прижимать к себе кота и надеяться на лучшее. Ветер стих так же неожиданно, как и появился. Перед глазами перестали плясать белые круги. Набравшись духу, я открыла глаза, чтобы через мгновение снова зажмуриться и сильно ущипнуть себя. Не помогло, только лишний синяк на руке поставила. «Этого не может быть», — срывающимся шепотом произнесла я. Над моей головой было чистое, невероятно голубое небо с огромным огненным диском, солнцем. Но не это меня удивило и даже вызвало чувство страха, а то, что я сидела на чем-то, что было похоже на вату, такое же пушистое и белое, только в несколько раз мягче. Ступни же обмывали теплые прибрежные волны, искрившиеся серебром на солнце. Обстановка вокруг меня была очень похожа на белый пляж, даже пляжные кресла с беседкой имелись. Справа виднелись зеленые кусты с пальмами, а где-то вдалеке лестница. Где это я? Неужели я умерла или это сон? Да еще и тяжесть какая-то во всем теле. «Девушка, с вами все в порядке?» — послышалось справа от меня. Повернув голову на голос, я увидела девушку с крыльями. «Ангел, я умерла». От всех открытий и потрясений, мое сознание не выдержало и померкло, помахав на прощание белым платком. «Фредерик 1, мирный правитель. Николит 2, победительница народов. 2 глава, ангелы, или Скайпия, край Божий. Примечание к части. Внесены исправления. 11.03.2016. 2 глава, ангелы или Скайпия, край Божий. Настоящее время. Скайпия. Пляж ангелов. Каниссан, что с этой девушкой?» — послышался обеспокоенный мужской баритон. «Не волнуйтесь, отец, с ней все в порядке, она просто потеряла сознание», — в ответ раздался не менее взволнованный женский голос. «Мэм, где я? Кто вы?» — еще не до конца придя в себя, спросила я у рядом стоящих людей. Я раскрыла глаза и тупо уставилась на людей. Передо мной трое существ. девушка, мужчина и лис. Я встрепенулась и опасливо огляделась по сторонам. После небольшого осмотра мой взгляд наткнулся на кота, продолжавшего все так же сладко спать. Мне показалось, что с души свалился камень весом в тонну. Интересно, а как я сюда попала? Ведь последнее, что я помню, перед тем, как очутиться на этом странном пляже, это то, что я читала книгу. Может, брат опять пошутил и пустил какой-то галлюциногенный газ ко мне в комнату, хотя это вряд ли, ему сейчас не с руки надо мной шутить, ведь я должна прикрыть его от маман, а это дорого стоит. Странно все это, ну не могла же я купить волшебную книгу и по незнанию перенестись в другой мир, или того хуже умереть, хотя судя по тому, что рядом стоят самые настоящие ангелы, то вполне возможно. Мне захотелось нервно рассмеяться. Пришлось в спешном порядке заталкивать панику внутрь, еще с ума мне не хватало сойти. Чтобы немного отвлечься, я решила осмотреть моих спасителей, если их так можно назвать. Девушки, ранее сидевшие на корточках возле меня, а сейчас стоявшие в шаге, на вид было столько же, сколько и мне, то есть 14. У нее были красивые светло-русые волосы, заплетенные в две незатейливые косички и темно-синие глаза, которые так и лучились беспокойством и добротой. На самой ее макушке стояли забавные рожки из волос, завершающиеся шариками из золотистых прядей. Интересно, сколько лака она на них вылила. На девушке красовалось короткое розовое платье с темно-коричневым узором цветов. И, что меня больше всего поразило с самого начала, еще до того, как я потеряла сознание, это крылья небольших размеров и с белыми большими перышками. После осмотра представительницы прекрасного пола, мой взгляд сам собой перенесся на мужчину. По внешним признакам ему было лет 40, может, чуть больше-меньше. Над его прикрытыми черными глазами росли густые каштанового цвета брови, такого же оттенка у него имелась еще и завитая борода, что закрывала полностью рот. И он был совершенно лысым, как коленка. Странно было то, что на лысине непонятно каким образом держались такие же, как и у девушки, рожки, только под цвет бороды. Сам мужчина был одет в подвязанный ремнем свободный балахон бежевого цвета под горло и без рукавов, но зато с красивой вышивкой, чем-то похожей на салатовую лиану. Кстати, у него тоже имелись белые крылья. Пхеса. Поздоровалась девушка, по крайней мере, я надеялась, что это у них приветствие такое. Яконис и мой отец, Пагая, а это облачная лиса, Сул. Девушка поочередно показала рукой на себя, отца и лисицу у себя на руках. Сул имела снежного цвета шкурку, но кончик хвоста был чуть светлее. А еще у нее была вытянутая, словно в трубочку, мордочка. Место же, куда вы попали, называется Скайпия, пардон, продолжил за дочь Пагая. Скайпия, удивленно переспросила я, никогда не слышала о таком месте. А потом, как будто очнувшись, продолжила. Я же не представилась. Мое имя Николетта Диастрок, но можно просто Ника, мне так привычней, а это Рыжик, самый обычный земной кот. Приятно познакомиться, и, пожалуйста, давайте на «ты», нам тоже очень приятно познакомиться с тобой и Рыжиком, улыбнулась девушка. Скайпия – это наш остров, еще его называют Краем Божьим, пардон, и опять почему-то извинился мужчина. Никогда не слышала об этом месте, перебила я, честно признавая свою неосведомленность. Это неудивительно, ведь мы сейчас находимся на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря. Так высоко, неподдельно удивилась я. На чем же мы тогда стоим? Если мне не кажется, то это облако. Но это же невозможно, уверенно высказалась я. Небо, неужели я все же умерла, но когда же успела? Или это просто сон? Да, в это куда проще поверить. Хотя если вспомнить те последние слова, что я прочитала, прежде чем очутилась, очнулась тут, были. В мир приключений и тайн попадет человек, и пройдет этот человек опасную дорогу, прежде чем узнает правду этого мира. Хоть это и звучало бредово, но возможно я все же просто находилась где-то в другом месте. Ведь я не чувствовала себя мертвой. Я слышала громкий от страха перед неизвестностью стук своего сердца, могла ощутить боль от горящей щеки из-за несильного щипка, вдыхать приятный морской бриз. Пардон, снова зачем-то извинился мужчина. Да, это облако. Если вам интересно, то облака бывают двух типов. Островное – это то, на котором мы сейчас находимся, и водяные, они менее плотные, и по ним уже нельзя ходить, только если плыть на волновике или на лодке, пардон, разъяснил мне отец Канис. Но такое невозможно с обычными облаками, по ним нельзя плавать и уж тем более ходить», — уверенно возразила я. «Все же не на всех уроках я спала или читала, некоторые даже слушала. Да, вы правы, эти облака кристаллизуются особым образом. Насколько мне известно, в Синем море есть некий материал под названием кайросики». «Кайросики? Интересно, что это за материал такой волшебный? А что он волшебный, я уже и не сомневалась. Кайросики – это необычайно твердый материал, в состав которого также, как и в облака, входит пироблоин. Частицы кератина, выбрасываемые в атмосферу вулканами, впитывают влагу и со временем становятся либо водными, либо островными облаками», — объяснил мне Пагая. «Из всего вышеперечисленного я поняла, что с помощью особого состава веществ, выбрасываемыми вулканами, создаются облака со своеобразной способностью накапливать и уплотнять влагу внутри облака. Только вот с этим кератином кое-какая нестыковка была. Как я помнила из все тех же мною прослушанных уроков биологии, кератин – это чрезвычайно сильный протеин, который является важнейшим компонентом в коже, волосах, ногтях, копытах, зубах и рогах животных. Комбинации аминокислот, которые формируют кератин, имеют несколько уникальных свойств, и, в зависимости от различных вариантов соединения аминокислот, кератин может быть несгибаемым и твердым, подобно копытам животных, либо мягким, как в случае с кожей. И вот теперь я не понимала, как кератин могут выбрасывать вулканы. Животных они, что ли, запускают в небо? У-у-у, живодеры, Гринписа на них нет. Ясно. Протянула я, думая, что еще спросить, ведь у меня было еще тысячи вопросов к Пагая, но мои планы нарушило бульканье из живота, притом из моего. Как же стыдно. Вы, наверное, проголодались, пойдемте к нам домой, мы вас накормим, пардон. Чуть улыбнувшись, предложил мне мужчина. «Я была бы вам очень признательна». Я встала, отряхнула шорты, после чего подхватила на руки до сих пор спящего рыжика и пошла за Канисой и ее отцом. Мы пошли вдоль пляжа, ноги приятно ласкали белые облачные волны, ластились островные облака, и мне казалось, что я иду по вате или по мягчайшему белому пуху. Мы шли медленно, так чтобы я могла осмотреться и запомнить дорогу. Хоть я и шла босиком, никакого дискомфорта не ощущала, раньше даже по жесткому ковру ходить не могла, не говоря уже про пляжный песок, уж слишком чувствительные у меня ступни. Неспешным темпом мы добрались до лестницы, ступеньки которой были врезаны в облако. Казалось, дома, расположенные вдоль лестницы, сбежали из какой-то сказочной страны. Разноцветные ажурные строения, яркие крыши разных форм и размеров, утопали в белых пушистых облаках, а одно здание опоясывала крутая горка. Мне сразу же захотелось хотя бы разок скатиться с нее. Всю дорогу, пока мы поднимались по ступенькам, Пагай рассказывал мне, что их жизнь на острове во многом зависит от ракуши облаков, которые они обрабатывают, режут, уплотняют или наоборот истончают. «У нас есть облакотесы», — говорил мужчина. «Они делают из облаков сырье для дальнейшего использования, например, из них мы делаем Млечный Путь». «Млечный Путь?» — не поняла я, как они их делают, а еще интереснее, как используют. Да, это вихляющая тропа, по которой можно попасть из нашего белого-белого моря в белое или на другой небесный остров. Также из островных облаков делают всевозможную мебель, посуду, дома и много еще чего. Пардон, и за что он опять извинился? Так, общаясь, хотя больше всего говорил Пагая, объясняя мне различные вещи, которые с детства знает любой из жителей небесного острова, мы подошли к красивому двухэтажному домику с белыми стенами, первый этаж которого проваливался в островное облако. На втором этаже был балкон, выходящий в сторону облачного моря. Круглая крыша покрыта цветным шифером в розовых тонах, хотя, наверное, это просто разукрашенные облака. Интересно, из чего сделаны окна, ведь для создания стекла нужен песок, а откуда взяться песку в небе? Наверное, тоже из особого облака. Подойдя к двери, отец Канис открыл ее и сделал приглашающий жест. «Вот мы и пришли. Заходи», — пригласил к себе домой мужчина со странной привычкой постоянно извиняться. Зайдя в дом, Канис пригласила меня сесть в одно из облачных кресел. Устроившись поудобнее и положив к себе на колени все еще спящего рыжика, я решила задать давно мучивший мое любопытство вопрос. «Канис, твой отец говорил что-то про ракушки, но как они могу помочь вам в быту? И вообще, насколько я себе это представляю, в облаке нет дна, тогда где водятся ракушки? Они обитают на прибрежных рифах и мелководье, А что касается их полезности, то есть несколько типов ракуш. Боевые, например, отдача, огненные и другие. Бытовые, сохраняющие тепло или холод, ракуши запахов, звуковые. Ветровые, мы используем их для передвижения, устанавливаем на коньках, волновиках, лодках, кораблях или досках. Как интересно, восхищенно воскликнула я. Также есть световые, как лампа, которая находится возле тебя. Естественно, я протянула руку, чтобы проверить принцип работы лампы. Если честно, лампа, как лампа, разве что не на электричестве работает, а на ракушке. И много других разных ракуш. Каждый из примеров девушка старалась показать мне вживую, и, если честно, то многие ракуши можно использовать так же, как мы на Земле используем технику. Например, звуковые можно использовать как магнитофон, световые, как люстру, светильник или фонарик, ракуши запахов, флакончики для освежителя воздуха. Охлаждающими ракушами они оборудуют холодильники. Кстати, холодильники у них такие же, как и у нас были в 90-х годах, наподобие ракеты, огненные, печь и еще много других применений различным ракушам. «Еда готова», — послышалось от двери, ведущей на кухню. «Сейчас накроем стол и можно приступать к еде, пардон». В четыре руки мы быстро сервировали стол. Из кухни вышел мужчина, в руках держа большой поднос со съестным. В окружении большой рыбины лежали странные овощи-гриль. Из привычных мне были разве что помидоры, но и они были аномально большими, а еще баклажаны, были похожи на себя, но тоже имели размер в несколько раз больше, чем у тех, что выращивали на земле, да и цвет нестандартно розовый. Привлеченный вкусным запахом, глаза открыл ранее спавший рыжик. Потянувшись так, как умели только из семейства кошачьих, кот принюхался к витаемым ароматам и благосклонно мяукнул, одобряя наш обед. По гостиной разнесся веселый смех. Отсмеявшись, мы приступили к еде. Рыжик, тоже не теряя времени, попытался залезть в мою тарелку, и у него это почти получилось. Но я вовремя успела заметить такое безобразие и убрать тарелку с траектории прыжка. Улыбнувшись, я легко притронулась к влажному розовому носу моего любимца. Кот недовольно мяукнул и отвернулся, являя моему взору пушистый хвост. Издав тихий смешок и погладив рыжий комочек негодования за ушком, а потом поставила перед котом его тарелку и отложила от себя самый большой и аппетитный кусочек. Рыжик одобрил и поглаживание, и еду. Громко мурлыкнув, как заправский трактор, он потерся об мой бок и приступил к приему пищи. Я тоже решила не отставать и вернулась к еде, параллельно решив развлечь себя непринужденной беседой. «Скажите, Пагая-сан, а какие животные тут у вас водятся, и чем вы питаетесь?» «Пардон», — уже привычно извинился мужчина, «в основном мы едим рыбу, морепродукты, овощи и фрукты. Есть, конечно, и те, кто разводит домашний скот, на это нужно разрешение Бога, но Ганфолл сама очень добр. На острове есть несколько садов, в которых выращивают растительность, но каждый может иметь свой небольшой садик. Как вы выращиваете овощи и фрукты? Для этого ведь нужна земля». «Да, ты права. Для того, чтобы что-то вырастить, нам нужна варса». «Варса?» – переспросила я, непонятное для себя слово. «Мы так землю называем, и ее можно достать на высшем дворе, но тоже с разрешением Бога Самы. Ведь для нас варса очень большая ценность. Небо может стать домом для животных и для людей, но не для растений. Раньше, еще до того, как появился высший двор, на небо попадало немного варсы, и ее мы почитали, как божество, мы поклонялись варсе, возводили статуи богу варсы и молились, чтобы он послал нам еще немного». «Ясно», — потрясенно закончила я. Ненадолго меня накрыли размышления, а ведь действительно, чтобы мы, люди земли, делали бы без растений, без такого важного для нас аспекта жизни, мы так привыкли ко всем тем благам, что дает нам земля, что перестали о ней заботиться. Если задуматься, то с таким отношением к земле, мы можем очень скоро пожалеть. Из задумчивости меня вывел рыжик, который уже наелся, и пытался сползти с моих коленей, получалось не очень, наверное, набитый животик мешал. Но все же он умудрился скатиться на пол, сладко зевнул, потянулся всем телом, показывая этим свою гибкость и несравненную кошачью грацию. Почесав задней лапой за ухом, он убежал по своим кошачьим делам, наверняка разнюхивать обстановку на острове. За него я не волновалась, зная, что этот озорник выберется из любой передряги, уж больно умным был мой питомец. «Пагая, а чем вы занимаетесь?» Задала я вопрос, отводя глаза от того места, где минуту тому назад сидел Рыжик и совершал свои послеобеденные процедуры. «Пардон, я инженер судов с ракушами. Как интересно, а вы как-нибудь покажете мне суда, ну, хоть один раз, пожалуйста?» «Конечно, если хочешь, можем пойти прямо сейчас. Пардон, я бы с удовольствием», — обрадовалась я возможности узнать и увидеть что-нибудь новое. «Тогда, Канисан, проводи Нику-сан к берегу, покажи волновик и водные коньки». «Да, отец». Выйдя из дома, мы пошли по уже известной мне дороге на пляж ангелов. Это Канис сказала мне, как называется пляж, на котором я очнулась несколькими часами ранее. Три глава. Странный рыжий или высший двор. Примечание к части. Внесены изменения. 11.03.2016. Три глава. Странный рыжий или высший двор. Настоящее время. Скайпия. Пляж ангелов. Когда мы пришли на пляж, Канис сразу же повела меня на причал, виднеющийся отсюда маленьким выпуклым белым пятном. Подойдя поближе, я смогла лучше рассмотреть пристань. Она была небольшого размера и выглядела, как выступ из островного облака, в длину 5 метров и в ширину 3. У нас такой причал назвали бы частным или личным. Под Питером у моей семьи есть дача, буквально в 2 шагах от небольшого озера. Так вот, мы тоже имели небольшую пристань, может даже поменьше, чем это. Летом мы с братом очень любили прыгать с деревянного пирса. Наша семья, как я и говорила ранее, классом была чуть выше среднего, но все же до высшей сословной ступеньки мы не дотягивали, поэтому на мои 13 лет Мишка втайне от мамы подарил мне одноместный водный скутер, но мы умудрялись кататься на нем вдвоем. Ох, и отругала тогда мама брата, тот потом еще 3 дня ходил, как побитая собака. Но, даже несмотря на ссору с родительницей, мы были счастливы, а особенно счастливой была я, впервые за долгие годы, наверное, это и стало причиной, по которой мама так быстро сменила свой гнев на милость. Но самыми счастливыми были рыбаки дачного поселка. Какие они только идиомы не использовали, когда мы проносились на скутере в полную скорость мимо них. К местному причалу было привязано одно крупное судно и несколько маленьких. Выглядел волновик, как небольшая лодка с велосипедным рулем у носа, фарой вмонтированной в руль, и громоздким двигателем на корме водного транспорта. «Ника, для начала я объясню, что такое волновик, и правила пользования им», — начала девушка. «Хорошо», — послушно согласилась я. «Волновик – это небольшое транспортное средство, созданное и используемое на небесном острове. Он представляет собой лодку с рулем, приделанным к нему спереди и бриз или реактивной ракушей сзади в качестве двигателя. Обычно волновик не может перевозить больше 2 людей». «Это понятно», — в подтверждение своих слов я еще и кивнула. «Для первого раза попробуй прокатиться на этом волновике». Девушка махнула на один из волновиков и продолжила вводный курс. «Он оснащен бриз-ракушей, она более слабая, поэтому и учиться передвигаться на нем будет легче. Чтобы ехать на волновике, надо чувствовать волну и учитывать, что даже самое небольшое колыхание воды может поменять траекторию движения». «Хмм, в принципе, теория мне понятна», — не задумываясь, ответила я. «И вот еще что: наступишь на правую педаль, поедешь или прибавишь скорость, на левую остановишься. Только не перепутай». «Хорошо, я все запомнила». Поставив на мелководье этот водный самокат местного разлива и взобравшись на него, я нажала на правую педаль и поехала. Правда, поехала — это мягко сказано, скорее, полетела, громко ругая себя и свое любопытство. «Вот эта скорость, раза в 3 быстрее, чем на моем водном скутере. Так теперь надо срочно вспоминать, где тут тормоз». «Тормоз, где ты, справа или слева?» «Вспомнила, слева». Я вдавила педаль в пол лодки. Волновик стал резко сбавлять скорости, уже через несколько секунд замер посередине бело-белого моря. «Фу-ух, жива», — вздохнула я с облегчением и распласталась на коленях по крошечной палубе. «Но все же этот волновик, нечто, такая скорость, и это еще самая слабая ракуша. А если бы она была больше, и представлять не хочется, похоронили бы меня в этом бело-белом море. Ладно, пора возвращаться на берег». Провоевав с волновиком до самого берега, врезалась в облачный пляж и, вывалившись из транспорта, я прокатилась по островному облаку. Слава всем богам, что в последний момент мне все же удалось отключить двигатель, а то меня бы сейчас еще и волновиком сверху придавило бы. Хорошо, что тут не песок, а мягкие и пушистые облака, благодаря чему я и отделалась лишь слабым испугом. «Ника, ты как? Прости, я не знала, что мой отец на этот волновик поставил реактивную ракушу», — с искренним раскаянием произнесла Канис, подбежавшая ко мне. «А-а-а, ясно», — заторможенно произнесла я, потряхивая головой, чтобы избавиться от цветных звезд перед глазами и тихого звона в ушах. Теперь мне стало понятно, что девушка мне кричала вслед, когда я летела сквозь облака, и при этом это не оборот речи такой, а все на самом деле. Рассказать кому, не поверит, и это в лучшем случае, в худшем, могут и в психушку запихнуть. Конец, а можно мне еще раз попробовать, только не на таком быстром, все же я мазохистка. Да, да, конечно, если честно, я удивлена, что ты не упала с волновика. Я до сих пор падаю с таких мощных, немного смущенно закончила девушка и улыбнулась. Ох, ты мне льстишь, просто мы с братом все лето прогоняли на водном скутере. Вот у меня и есть небольшая сноровка. Подожди минутку, сейчас пойду, подгоню другой. Хорошо. Канис уже отошла достаточно далеко, скрывшись в редких зарослях низеньких пальм. Я же за это время с комфортом разместилась прямо на пляже, не утруждая себя, чтобы переместиться в беседку на лежак. Тем более солнце так приятно греет. Только я собралась прикрыть глаза, чтобы немного подремать, как услышала громкий, наполнен неподдельным испугом крик. «А-а-а-а! Кого-то мне напоминает этот голос, Канис!» Немедля больше ни секунды, я сорвалась с места и побежала на помощь девушке. Проскочив мимо пальм и завернув за кусты, я остановилась, замерев в неподдельном страхе. Наконец надвигался огромный тигр, я таких громадных даже в зоопарке не видела, да и вообще, сомневаюсь, что в природе могут существовать такие гигантские. У этого тигра была рыжая шерсть, почему-то только с белыми и более темными оранжевыми полосками, кажется, таких тигров называют золотыми, большая лохматая морда, длинные белые усы, массивные лапы, огромные когти и клыки. Тигр в длину с хвостом 1,5 метра, если не больше, в холке почти 1,5 метра, тем самым доставая мне чуть выше плеча. Да, красавец, такой пришибет и не заметит. Неожиданно тигр принюхался, из-за чего крылья темно-розового носа затрепетали и повернул свою огромную мохнатую башку в мою сторону. Сердце на миг остановилось, чтобы в следующее мгновение зайтись ходуном. Животное грациозно двинулся на меня. Я уже успела проститься с жизнью, как вдруг эта невероятно большая туша ткнулась мордой мне в плечо, из-за чего я значительно покачнулась. Чуть опустив взгляд, я наткнулась на знакомые огромные, хитрые золотые глаза с неестественные для тигров вертикальным кошачьим зрачком. «Не может быть! Или все-таки может? Рыжик, это ты?» — сиплым голосом спросила я. «А эта мохнатая морда еще и издевается? Ну и ладно, я так перенервничала, что села там же, где и стояла, а рыжая задница примостилась рядом со мной и опять ткнулась головой мне в руку. Мне ничего не оставалось делать, как погладить этого рыжего шутника. Это же надо было меня так испугать. Энника-сан, а вы не боитесь это огромное животное?» Немного заикаясь и невольно перейдя на «вы», спросила Канис. «Нет, это же рыжик, он ничего плохого не сделает», заверила я девушку, а потом перевела взгляд на бывшего кота. «Где же ты успел так вымахать? Часа два тому назад обычным котом был, а сейчас громадина. Я не знаю точно, но, может, Бог сама знает ответ на этот вопрос», неуверенно предположила небесная жительница. «Бог, если он поможет, то я с удовольствием схожу к нему. Тогда завтра я отведу тебя на высший двор, а сейчас уже поздно, поэтому пошли домой спать». «Хорошо, рыжик, не отставай». «Эмэрэрю», попытался мяукнуть тигр и потрусил за нами. «Вот и хорошо». Спустя некоторое время, Скайпия, дом Канис и Пагая. Придя в дом Канис Сан и Пагая Сана, я уже как-то незаметно для себя перешла на эти Саны сама, хотя точное обозначение и различия между этими двумя не вижу. Я для начала поздоровалась с отцом девушки. Потом же мне пришлось спешно его успокаивать и говорить, что тигр это рыжик, и ничего плохого он не сделает. Разузнав о комнате, которую мне и коту, хотя сейчас он тигр, выдали, оказалось, что она располагается на 0-м этаже. Кстати, конструкция дома была очень интересна. Снаружи я видела отчетливо лишь 2 этажа, изнутри их было 3. Если конкретнее, то был один как бы подвальный или же 0-й, кому как удобней, и 2 вверху. При этом вход в дом располагался на самом верхнем этаже. Комнату свою я нашла быстро, точнее меня к самой двери проводила Канис, указав на дверь напротив моей. Она сказала, что это ее апартаменты. Если честно, я так устала за день, что не стала осматриваться в комнате, и даже разделась из последних сил, и сразу же завалилась на кровать. Лишь краем глаза отметила, что рыжик умастился на полу, заняв большую его часть. Сон не шел, мозг все отказывался отключаться, подкидывая странные видения и темы для размышлений. Странно, почему я не чувствовала горечи или тоски по дому. Я уверена, что любой другой на моем месте плакал бы и просился домой, а я как-то и не сильно хотела туда. Может, я какая-то неправильная, хотя это маловероятно, в конце концов, в моей медицинской книжке было написано, у психиатра на учете не состоит, из чего следует, что с психикой у меня все в порядке, если не считать 3 лет посещений детского психолога. Вот он был уверен, что со мной далеко не все в порядке, но после устроенной мной истерики, первой за 2 года, мама согласилась, что с головой у меня нет проблем, и я перестала ходить к тому неприятному типу в белом халате. Был, правда, и более простой ответ: я все еще не могу поверить, что это все реальность. Вполне возможно, и, скорее всего, на меня потом еще нахлынет тоска по дому и близким, но я буду надеяться, что это произойдет как можно позже. Тем более, со мной рыжик, хоть он и животное, питомец, но все равно, семья, и он никогда не бросит меня в беде, в этом я уверена. Успокоившись такими мыслями, я уснула под тарахтение рыжика. Спустя 8 часов, Скайпия, домка не сыпогая. Проснувшись утром, я уже хотела пойти в ванную, но тут до меня дошло, что я не у себя дома и, собственно, где эта самая ванная, понятия не имела. Ладно, пойду, приготовлю завтрак, а когда проснутся Канисы Пагая-сан, спрошу у них про ванную. На этом и порешила. Быстро одевшись и еле обойдя рыжика, который занимал почти всю комнату, я вышла в коридор и, поднявшись по лестнице на 1-й этаж, пошла в сторону кухни. Зайдя в обитель поварешек и кастрюль, первым делом я обследовала холодильник на предмет съестного. А он ничего такой, современный для 90-х годов. Достав из недр криостата более-менее знакомые овощи и мясо, я решила приготовить легкое овощное рагу. Помыв нужные ингредиенты и отрезав приблизительно половину от небольшого куска мяса, я приступила к готовке. Наверное, самое сложное в приготовлении было понять принцип работы ракуши жара, которая здесь заменяла наши духовки. Хотя все оказалось куда проще, чем я думала изначально, надо было просто положить вовнутрь продукты, а не искать по всей поверхности ракушки несуществующие кнопки и рычажки. Получилось блюдо, как говорится, и полезным, и вкусным. К самому концу, когда уже почти все было готово, проснулась Канисы и помогла мне накрыть на стол. А еще через 15 минут поднялись Рыжик и Пагая-сан. Рыжий сразу подошел ко мне и стал клянчить еду. «Пагая-сан, можно у вас одолжить несколько килограммов рыбы? Я потом постараюсь все вернуть», — попросила я. «Да, конечно, возьмите в холодильнике». «Пардон, все же странная у него манера говорить». «Спасибо, Рыжик, за мной». И эта громадная туша по имени Рыжик потрусила следом на кухню, накормив кота или уже тигра. Я напомнила Каниса о походе на высший двор, на что она мне ответила: часы приема с 10 до 12 и с 14 до 16 часов, а сейчас только без 29, поэтому отправимся к 10. И тут бюрократия. «Канис, а где находится ванная, а то я так и не умылась», — смущенно спросила я. «Она недалеко от твоей комнаты. Как выходишь из нее, сразу поворачиваешь налево, проходишь 2-3 метра, и перед тобой будет дверь белого цвета с деревянной резной ручкой, это и есть ванная». Выйдя из кухни, я направилась к лестнице. Спустившись по ней, я прошла по указанному маршруту, правда, по пути зашла в свою комнату, чтобы взять полотенце. После всего продолжила путь в сторону ванной. Когда я вошла в нее, моему взгляду предстала достаточно большая комната. Потолок кремового цвета со свисающей люстрой, в которую вместо ламп были встроены ракушами света. Стены, отделанные в 2 цветах, светло-коричневым сверху и бежевым снизу. Напротив входа висело зеркало, и опять же непонятно, из какого материала оно было сделано. На ощупь зеркало как зеркало, разве что изображение слегка мутное. Пол был покрыт светло-бежевой плиткой, а может и не плиткой, но на вид это была керамика. Унитаз и раковина квадратной формы. Но больше всего мое внимание привлек душ. Это своеобразная стена, на которой особым способом закреплены водные ракуши. Набрав воды в небольшую ванную в углу, я сбросила с себя одежду и залезла в теплую воду. Просидев в ванной минут 20 и обдумав вопросы, которые собираюсь задать Богу, я вылезла из воды. Тело моментально покрылось гусиной кожей. Быстро обтерев тело полотенцем, я оделась и вышла из комнаты. Небольшой пробежкой поднялась в гостиную, где меня уже ждали Канис и Рыжик. «Канис, мне неудобно просить о таком, но нет ли у тебя запасной пары обуви?» Я даже покраснела от такого вопроса. «Ой, да конечно, пойдем», — встрепенулась девушка. Не успела я очнуться, как она уже тянула меня в коридор, чтобы поставить возле полки под обувью. В основном у девушки обувка состояла из шлепанец разной масти и летних босоножек. Еще я нашла несколько пар балеток, правда они были сделаны из необычного материала, явно не ткань, может тоже какой-то вид облаков. Носок туфель был закрыт, так же как и пятка, а вот остальная часть обуви обшита своеобразным плотным кружевом. Я от всей души поблагодарила девушку и выбрала себе серые балетки и сразу же примерила. Мне повезло, размер ноги у нас был почти одинаковый, разве что у меня поменьше ступня будет. Быстро закончив со сборами, которые состояли из поклажи с провиантом и моей побудки Рыжика, который явно не собирался никуда отсюда уходить, после чего мы выскочили на улицу, на часах было уже 9:30. Выйдя из дома, мы пошли к городской пристани, чтобы взять лодку, оборудованную ракушей, да и там был единственный Млечный Путь, который напрямую шел к Дворцу Бога. Дорога наша пролегала мимо центра острова Лавли-стрит, это так Канис его назвала. На Лавли-стрит находится единственный рынок на всем острове, проинформировала меня девушка. Люди, видевшие моего домашнего тигра, шарахались в разные стороны, но потом, поняв, что тот не нападает и видно не собирается этого делать, успокаивались и уже дальше шли спокойно, не обращая на нас внимания больше того, чем положено правилами приличия.